Глава первая. Очень неуютно чувствовала себя в таком образе. До неприличия короткое платье постоянно задиралось, оголяя бедра, поэтому периодически, нервно его одергивая, я быстро прошла прямиком в сторону бара. Присела на высокий стул, стыдливо пряча бесстыдно оголившиеся на показ длинные ноги, но, вспомнив причину своего здесь появления, выпрямила спину, решительно встряхнула головой, расплескав шоколадного цвета кудри и дерзко закинула ногу на ногу, пытаясь привлечь к себе внимание. Но не всех. Я мечтала притянуть взгляд лишь одного мужчины в этом переполненном зале и для этого готова была сыграть роль приманки для хищника, на которого объявила смертельную охоту. Высматривая в толпе желанную жертву, я пытливо рассматривала мужчин, разыскивая единственного до отвращения ненавистного. Глаза въедливо просматривали одну мужскую компанию за другой, поочередно отметая, пока взгляд не притянуло словно магнитом. Мужчина явно выделялся из своего шумного и веселого окружения, статью, разворотом плеч, безупречным, чеканным профилем. Он совсем не улыбался, но даже на расстоянии я заметила, как блестят его глаза, но не от смеха, а каким-то особым, жутким, дьявольским блеском, заставляя меня задрожать от нетерпеливого предвкушения мести. Он! Я знала о нем. И совсем не знала его, начиная с 17 лет, слушая только рассказы душевнобольной матери. Он! Демьян Северный! Один из трех криминальных королей по прозвищу «Ветер», проверяя себя, всматривалась в его лицо, пытаясь найти единственную значимую деталь, о которой рассказал мне его приближенный – большой шрам на правой щеке. Только он мог гарантировать мне, что это именно тот человек-зверь, которого я ищу 2 года. Но мужчина не поворачивался ко мне изъяном, не позволяя привести в исполнение уже вынесенный и вполне заслуженный ему приговор. Компания мужчин была навеселе, что, несомненно, облегчало мою задачу. Вокруг них уже крутились хорошенькие девушки, словно стайка разноцветных птичек. Старались привлечь к себе внимание танцами или откровенным флиртом, любыми способами, чтобы выделиться среди себе подобных. Я же не отводила глаз от его лица. Будто почувствовав на себе мой взгляд, он совсем незначительно дернулся. Повел плечом, словно сделал попытку скинуть с себя мое навязчивое внимание. Но сделать это теперь непросто. Если я выбрала цель, то она уже точно будет поражена. За годы, подаренные биатлону, я научилась концентрироваться на мишени. Сейчас я отчетливо видела ее очертания на нем. «Ну же, повернись», — молила я. «Покажи мне метку на своем лице. Дай мне убедиться в правильности своего безошибочного выбора». Но он легко отмахивался от моего пристального интереса, как от докучливой мухи. Не поворачивал ко мне головы, как будто совсем не обращал на меня внимания, хотя совершенно точно уже ощутил мою прямую заинтересованность. Я видела, как затрепетали ноздри хищника, пытаясь уловить едва ощутимый запах охотничьего азарта. Заметила, как он слегка прикрыл глаза, стараясь почувствовать направление, где притаилась жертва, сделавшая попытку подразнить его. Только он очень ошибался. Мишенью сегодня была не я, а он. Необходимо было увести его из клуба. Нужно, чтобы мы с ним остались наедине. Только тогда я смогу привести в исполнение приговор и остаться жива. Умирать вместе с ним, из-за него, я хотела меньше всего, и хотя полностью и не исключала эту возможность. Месть, горечью правды разъевшая мне душу, заставляла согласиться на любую безумную авантюру. Я искренне считала, что у меня все получится, ведь план был продуман мной до мелочей. Отложив маленькую сумочку, которую неосознанно нервно теребила пальцами на барную стойку, я встала и сделала шаг в сторону танцпола. Легко смешавшись с девушками-птичками, кружившими вокруг нужной мне компании мужчин, я подбиралась ближе к своей цели. Все, что мне было необходимо, это заинтересовать, привлечь к себе внимание одного единственного, самого неуловимого. Но он не смотрел. Не обращал внимания не только на меня, а вообще брезгливо игнорировал круживших вокруг девушек, прислушиваясь только к разговору друзей за большим столом. Сам в нем не участвовал. Лишь изредка, едва уловимо, кивком головы выказывал свое неодобрение услышанному. Много ли он пил, сообразить не могла. так как его бокал был всегда полон. Но бутылки на столе быстро сменяли друг друга, поэтому я не исключала варианта, что ему периодически подливали виски, не забывая подкидывать в напиток лед. Было бы значительно легче, окажись он мертвецки пьян. Сквозь клубную музыку я услышала громкий взрыв хохота, прозвучавший для меня подсказкой, что важный мужской разговор за столом подошел к концу. Теперь мой выход. Прикрыв глаза, я подняла руки вверх, нисколько не заботясь о том, что платье максимально обнажило мои длинные ноги, и начала плавно двигаться, красиво изгибаясь, подчиняясь звучавшему ритму. Я знала, что он смотрит. Почувствовала его холодный взгляд, который лишь ненадолго задержался на мне, оценивая фигуру. Не более. Не получится. До крови царапало мое сознание предательская неуверенность. Ничего не выйдет. Но я продолжала танцевать. Один трек плавно переходил в другой, а его вниманием завладела другая привлекательная девушка. Весь четко выверенный план летел к чертям. Но уж нет. Сегодня он. Только мой. Обойдя конкурентку, я чуть одернула свое платье и, проходя мимо их столика, нарочно покачнулась на высоченных каблуках-шпильках и, неуклюже взмахнув руками, плюхнулась прямо ему на колени. «Ой, извините», — пробормотала я под дружный взрыв мужского хохота. Сделала попытку встать, но это движение он моментально пресек ладонью, крепко удерживая мое обнажившееся бедро, пальцами больно впиваясь в напряженные мышцы. Я медленно подняла глаза вверх, по его груди, потом по линии шеи до подбородка. Задерживая взгляд на раздраженно поджатых губах, рассматривала грубый, уродующий его лицо шрам, который рассекал правую щеку до самого виска. А потом уставилась в его глаза. Черные, страшные, без единой эмоции в них. До дрожи пустые, но необъяснимо притягивающие, словно жуткая бездна. Он. Ветер. Теперь сомнений не осталось. И моя жажда мести разгорелась огнем дьявольского азарта, словно кто-то с легкой руки подкинул дров в костер моей и без того обжигающей ненависти. Больно. Так больно, что нервы с силой скручивает, словно в толстый канат, вплетая в него капроновые нити отвращения. Единственный ритм, который сейчас отбивает мое сердце, он мой. Я уже не упущу его. От этой мысли мои губы растягиваются в широкой искренней улыбке, а он моргает, прерывая наше зрительное противостояние. И это единственная подаренная мне реакция.